Самый простой и самый доступный способ расслабиться, конечно, рюмашка. Но при регулярных выступлениях это ведет к алкоголизму, за которым следует потеря памяти, ослабление мотивации, пофигизм, увольнение с работы, жалкое прозябание. Поэтому поищем более безопасные способы расслабления. Тем более, что алкоголь при интенсивном говорении, если всерьез уже рассуждать об этом, быстро улетучится и произведет обратный эффект. Подавленность, вялость мыслей, тела, мандраж, ну, в общем, вам самим хорошо это знакомо. Не стоит принимать и успокоительные, всякие седативные препараты. Оно ухудшает реакцию, делает работу мозга вялой. Темп речи замедляется. Волноваться, может быть, вы и будете меньше, но качество выступления от этого только пострадает. К тому же, давайте договоримся, все, что можно достигнуть без применения препаратов, будем делать без них. Помните, вы сдавали экзамены? Стоит вам начать говорить, как сразу становится легче. Впрочем, есть несколько упражнений, позволяющих хотя бы дожить до начала выступления. Первое. Подвигайте интенсивно челюстью взад-вперед раз 20. В результате таких движений раздражаются корешки блуждающего нерва, сигнал передается в центральную нервную систему, происходит выброс веществ, которые нейтрализуют действие адреналина, и состояние ваше уравновесится. Второе. Сидя в ожидании, пока объявят вас, опустите руки и расслабьте их. Представьте, что они стали настолько длинными, что уперлись в пол. Представили? Теперь то напряжение, которое вы испытываете, направьте по рукам в землю. Чтобы было легче представлять, ну, вообразите, что это напряжение – огонь, пылающий внутри вашей груди. И вот этот огонь по рукам направляйте в землю, как по громоотводу уходит электрический ток. Не слишком увлекайтесь этим упражнением. Часть энергии оставьте, она вам понадобится для того, чтобы выступить успешно. Третье упражнение. Поболтайте кистями рук. Подвигайте в воздухе пальцами. Вообще разомните руки. Вы интуитивно часто так делаете, когда волнуетесь. Врачи и психологи подтверждают, что гимнастика кистей рук позволяет не только снизить парализующий эффект волнения, но и стимулирует работу речевого аппарата. Ведь все в нашем организме связано. Удовлетворительного объяснения пока наука этому не дает. Однако астрологи трактуют это так. Планета Меркурий управляет тело человека кистями рук, а также коммерческими способностями и речью. Разминая руки, мы активизируем Меркурий, соответственно, активизируется и речь. Ну, надеюсь, ничего не напутал. Четвертое упражнение. Пройдитесь быстрым шагом, помашите руками. Любая физическая активность, вызывающая учащенное сердцебиение, снимает нервное напряжение. Вы это знаете хорошо. Вы можете поприседать, отжаться, подтянуться. Но только делайте это задолго до выступления, чтобы вы успели восстановить дыхание к моменту выхода на сцену. Пятое. Вообразите, будто вы сидите в тяжелой шинели с генеральскими погонами и чувствуете ее тяжесть на своих плечах. Вспомните, как ведет себя наше тело, когда мы чего-то боимся. Мы наклоняем голову вперед, поднимаем плечи, будто готовимся к подзатыльнику. Поскольку связь мозга с мышцами тела носит двусторонний характер, мы, воздействуя на тело, воздействуем и на свои эмоции. Опустите плечи, поднимите подбородок, выпрямите спину. У вас должна быть осанка спокойного и уверенного в себе человека. Шестое упражнение. Подышите медленно и глубоко, животом. 20 глубоких и спокойных вдохов и выдохов. Когда мы волнуемся, мы дышим поверхностно и часто. Наше состояние определяет дыхание и наоборот. Подышите как спокойный человек, и вы будете гораздо спокойнее. Непосредственно перед началом выступления говорите подчеркнуто медленно и спокойно. Субъективное время выступающего и слушающего не совпадает. Когда вы находитесь перед аудиторией, все процессы в организме будут идти быстрее, и быстрая речь для вас будет нормальной. Публике же кажется, что вы тараторите, это воспринимается аудиторией как неуверенность и желание поскорее избавиться от этого кошмара. Если же вы перед речью часок поговорите как мальчик с задержкой умственного развития, ваше субъективное время выровняется реальным. Наличие в зале значимых для вас людей. По-разному мы на это реагируем. Для некоторых, если в зале сидят друзья, знакомые, родственники, это их расслабляет, становится легче говорить. А для некоторых, наоборот, повышает ответственность, и еще больший мандраж, еще большее волнение они испытывают. Поэтому это я оставляю на ваше усмотрение. Сажайте в зал знакомых вам людей, если вы чувствуете себя увереннее, и наоборот, удаляйте их, если вы чувствуете себя менее уверенно и волнуетесь от этого еще больше.